Глава 7. Академия для бедных. Девушка смачно поцеловала меня в щеку и спрыгнула на пол. «Не радуйся, Такань!» — мрачно произнесла сестренка. «Этот идиот за мной пришел. Мол, не нравится, что я академию прогуливаю». «Так это и есть та самая подруга Аня». Светлые прямые волосы, практически по пояс, голубые глаза и хитрая улыбка. Если прошлый Артур хотя бы не пытался закадрить ее, то он явно импотент. С другой стороны, она ведь может быть ровесницей моей сестры. Но тогда сама дружба между этими двумя выглядит еще более странно. Быстро проверил ее возраст через личную страничку. А нет, все нормально. Она даже постарше меня будет. 19 лет. Учится в этой школе, в отличие от моей сестры. Обожает музыку и очень много общается со мной. Точнее, с бывшим Артуркой. Тем временем Аня стрельнула глазками и медленно обернулась в сторону Миры. «Ты же говорила, что получила разрешение на пропуски. Мол, вы с братом далеко по программе ушли, поэтому вам делают послабление». «Ну, я...» — замялась сестричка. «Там практически так и получается». «Со мной она ведет себя куда более дерзко. Даже обидно немного стало». «Ты меня обманула?» В голосе девушки послышался холод. Сестренка совсем скисла. Похоже, дерзит она исключительно родственникам. «Да все в порядке, Анют», — решил вмешаться я. «Она действительно получила разрешение на пропуск занятий. Нам не пришлось долго уговаривать директора, все-таки из Суворовского перевелись, а это уровень». Блондинка посмотрела на меня, после чего цокнула языком и покачала головой. «Не умеешь ты врать, Кракенов. За это я тебя и люблю». В ее голосе вновь послышались командные нотки. «Мира, марш на учебу! Вечером выступаем в Берегинях, а за вранье — штраф 10%!» Мира со злостью отсоединила гитару и быстрым шагом пошла наружу, всем видом демонстрируя нам свое недовольство. «Дядь Коль, теперь проверяйте у нее разрешение, когда будете пускать внутрь, хорошо?» «Без проблем, дорогая!» — улыбнулся охранник, а затем кивнул на меня. «А с этим что делать?» «А этого я возьму на себя, спасибо». Аня отпустила девочек по своим делам и отвела меня в местную столовую на кофе. «А ничего, что ты тоже прогуливаешь занятия?» — усмехнулась девушка, присаживаясь за стол. «Впрочем, не сильно удивлена. Вчера вечером спросила у Аки насчет твоего отбора и в ответ услышала поток отборного мата. Мало кому удавалось его так разозлить. Расскажешь, что произошло?» От кофе шел приятный аромат кофейных зерен. Вроде обычная столовка, а такой хороший продукт подают. «Не мир, а сказка». «Вырубил его». «Ну, побили и побили. С кем мне...» «Что?» Аня поставила чашку на тарелочку и нагнулась вперед. «Ты что, пыль во время драки использовал?» «Нет». «Подкрался из-за угла?» «Нет». «Потратил последние карманные и нанял парочку молодых бойцов?» «Нет». «Устроил ему многоуровневую ловушку, как в фильмах, которые ты тщетно пытался заставить меня посмотреть?» «Нет». «Мы так можем вечно продолжать. Я его просто вырубил. В честной драке». Я поднял левую руку и сжал кулак. «Вот этой вот рукой». Аня откинулась назад, после чего с подозрением посмотрела на меня. «Обалдеть! Ну как? Нет! Как?» «Будем считать, что мне повезло. Он неудачно открылся, а я удачно попал». «Да уж. Тогда тебе действительно какое-то время лучше не появляться в академии». Я ухмыльнулся и сделал еще глоток. «Как раз туда собираюсь. Кофе только допью». «Арти, ты совсем дурак? Стоп, а что на тебе надето?» Аня поднялась со стула, подошла ко мне и начала изучать мой новый прикид. «А ну-ка встань». «Давай потом». «Встань, говорю. В первый раз вижу тебя в подобной одежде. Тебя что, энцефалитный клещ модника покусал?» «Не думаю, что это так работает», — задумчиво произнес я. «Нет, я серьезно. Откуда такая резкая смена имиджа? Я, конечно, слышала, что победа придает уверенности в себе, но не думала, что настолько. Да и в дыре вашей... Ой, то есть в академии вряд ли оценят подобный прикид». Аня села обратно, после чего нажала на правую серьгу и выждала несколько секунд. «Нет, Аки не берет трубку. И это нехорошо. Давай сделаем так. Сегодня я отпрошусь с занятий, и мы завалимся ко мне. Фильмец какой-нибудь глянем. А уже вечером посмотрим, изменится ли ситуация». Как бы ни была заманчива перспектива полежать парочку фильмов рядом с такой красоткой, у меня на сегодня были совсем другие планы. «Ань, я ж сказал, что собираюсь в академию», — с улыбкой сказал я. «Не беспокойся, все будет хорошо. А насчет увидеться и посмотреть парочку фильмов, заскакивай сегодня во второй половине дня, что-нибудь придумаем». Я допил оставшийся кофе и начал искать панель для оплаты. «А как тут?» «В здешней столовой все бесплатно», — недоуменно произнесла девушка. «Входит стоимость обучения». «Вообще отлично!» Я поднялся со стула, подошел к Анне и поцеловал ее в щеку. «Все, до вечера, дорогая!» «Да, дорогая? Пока!» «Кажется, я сломал свою подругу». Пока шел в академию, внимательно следил за перемещениями своей сестры. Сперва Мира зачем-то заскочила домой, а уже потом направилась на учебу. Собственно, как раз сейчас она входила в свой класс. «О, или не свой. Моя карта не показывала таких подробностей». «Слышь, осьминог, получается, у меня теперь два виртуальных помощника. Ты и Олеся». «Ты назвал меня помощником?» — прошипел бог. «Звездец, ты заводишься с полтычка. Может, тебе настойку успокоительной выпить или походить на курсы управления божественным гневом?» «Бывал уже, скукота редкостная. Один раз к нам привели Сета. Он как раз у кого-то за бога ярости ходит. Так этот кадр в итоге взбесился и отправил нашего психолога на перерождение». «А, хорошая была женщина. Добрая. Ну ничего, еще пару сотен лет в небытие, и можно будет позвать ее прогуляться по звездным скоплениям». «Так ты у нас еще и романтик». «Тебя моя личная жизнь не касается, человечишка. Следи за слоб...» Я снова отключил осьминога от связи. «Ну, чего? Он реально достал со своими закидонами. Научится нормально общаться, тогда и поговорим. Да и академия уже близко. Надо сосредоточиться на происходящем, а не вести беседу у себя в голове». Первое отличие от школы искусств приметил уже на охранном пункте. На входе сидели два мужика с лишним весом, на поясах у которых висели самые обычные огнестрелы. И ни одного мешочка с ранговой пылью. Даже как-то непривычно. «Чё опаздываем?» Один из охранников с трудом поднялся со стула и поправил пояс. «Кто такой?» «Странно. Он же может мою страницу через интерфейс посмотреть». «Артур Кракенов. Опоздал вот». «Еще один Кракенов?» Цокнул второй охранник, окативший меня презрительным взглядом. «Сначала мелко, теперь этот. Считает, что раз аристократы, то можно приходить, когда захочется?» Я изобразил задумчивость и спустя пару мгновений ответил. «Все верно, примерно так мы и думаем. А у вас какие-то проблемы?» Вообще, я не собирался наглеть, но эта презрительная рожа вывела меня из себя. «С вами всегда одни проблемы. Еще и пыль себе все загробастали. Подумать только, у моей семьи денег даже на один мешочек не хватает, а у этого щегла сразу три. Это несправедливо!» Я ухмыльнулся и демонстративно выпустил пыль в воздух. «Ну что, если он считает, что может так просто грубить, то его ждет очень большое разочарование». «Вэл, хватит!» — рявкнул первый охранник, после чего подошел ко мне и шепотом добавил. «Вы его простите, дочка болеет, нужна постоянная поддержка пылью, а купить ее сейчас непросто, сами знаете. Вот и срывается на всех подряд. Вы проходите, проходите. Только зайдите к директору сначала, он вас искал». В какой-то степени стало жалко мужика. Но что поделать, мир вообще несправедлив. К тому же, если им так сильно нужны деньги на пыль, то непонятно, чего он отсиживается на такой низкооплачиваемой работе. Или в этом мире физический труд больше не котируется. В общем, ладно, не буду забивать себе голову. Не знаю, почему Аня назвала эту академию дырой. Как по мне, вполне себе приличное учебное заведение. Новый ремонт, современные классы, даже большое футбольное поле есть. Точнее, оно похоже на футбольное поле. Но вместо ворот по разным сторонам установлено по два кольца. Большое и маленькое. Почти как в Квиддиче, только на высоте человеческого роста. «Господин Кракенов, директор готов вас принять». Елейным голосом произнесла секретарша и открыла мне дверь в кабинет. У меня были догадки насчет возможных причин моего вызова. Осталось убедиться в том, что я был прав. Директором оказался крупный мужчина в потертом сером костюме. Ничего примечательного. Увидишь такого на улице, и уже через мгновение забудешь о его существовании. К слову, очень хорошее качество для шпиона и частного сыщика. «Артур, присаживайся». Он жестом указал на одно из кресел. «Догадываешься, почему я тебя сюда вызвал?» «Если насчет прогулов Миры, то можете не беспокоиться. Профилактическая беседа уже проведена, так что впредь такого не повторится. Надеюсь». «Прогулов?» Не понял он, после чего убрал со стола стаканчик с кофе и несколько раз провел рукой по поверхности. «Смотри-ка, и правда пропускает? А мне даже не доложили». «Отлично, у них академия». Выходит, Мира могла продолжать косить занятия, и ей ничего бы за это не было. Подозреваю, что директор узнал бы об этом только в конце учебного года. Ха, и то не факт. В любом случае, проблема решилась, так что не вижу смысла снова поднимать этот вопрос. А вызвал я тебя совсем по другой причине. Мне тут запрос пришел из полицейского участка. Просили прислать твою характеристику и данные о боевом потенциале. Я начал поднимать материалы и выяснил, что ни ты, ни твоя сестра не проходили у нас проверку. Мы просто загрузили данные, поступившие из Суворовского. И в документообороте у них полный бардак. Понятно. Так пошлите их. Полицейских? Документы, вздохнул я, не понимая, в чем именно проблема. Я, собственно, так и сделал. Но в ответ мне прислали сообщение, что второуровневый боец не способен сражаться вот так. Директор вывел видео на одну из панелей за спиной. На нем я вполне себе неплохо сражался сразу против нескольких бойцов. Господи, каким я хилым со стороны выгляжу. Надо хоть в качалку походить. Или у них тут вместо качалки надо какой-нибудь мод для усиления характеристик скачать. Вот вообще не удивлюсь. Ну, допустим. Так чего же вы от меня хотите? Ну как? Стандартное тестирование, ничего более. Он почесал голову и продолжил. Аппарат у нас пока что не готов, надо мастера вызвать. Но через пару дней приведем его в порядок, и тогда можно будет провести полноценное сканирование организма. Как скажете, пожал плечами я. Тестирование, так тестирование. Ну а смысл отпираться, если таково требование полиции? Только внимание к себе привлеку. К тому же, после этой процедуры у меня будет полная информация о собственных боевых возможностях. Смогу хотя бы сравнить себя с другими. Тогда отлично. Погоди-ка, а ты почему сам не на занятиях? Нет, Артур, я все понимаю, мы не суворовские, и вам с сестрой наверняка скучно на наших уроках. Но дисциплина есть дисциплина. Не в ваших интересах, если остальные студенты подумают, что для семьи аристократов мы делаем какие-то поблажки. У меня была уважительная причина. Впредь постараюсь приходить вовремя. А если быть совсем честным, мне просто самому интересно позаниматься на здешних уроках. Даже не представляю, как они построены, если у них в голове установлен самый настоящий компьютер с картой памяти. «Ну, хорошо», — протянул директор. Видимо, он ожидал несколько другой реакции. «И это, Артур, насчет не выделяться. То же самое касается и твоей одежды. Мне бы не хотелось, чтобы наша академия появилась в новостных сводках из-за убийства аристократа. Надеюсь, мы поняли друг друга». «Да что они прикопались к моему прикиду? Обычная одежда». Вваливаться в класс посреди занятия не хотелось, поэтому решил дождаться следующего урока. Там как раз некая боевая подготовка. Надеюсь, что-то связанное с пылью, иначе пока непонятно, как именно ей управлять на профессиональном уровне. Нет, на местном видеохостинге достаточно роликов с подробными инструкциями, боевыми связками и описанием различных стилей ведения боя. Но мне бы, для начала, хотелось поговорить с настоящим профессионалом в этой области. И это меня возвращало к вопросу о посещении Академии имени Шуйского. Прошерстив немного сеть, пришел к выводу, что это действительно золотой билет для любого гражданина Российско-Европейского Союза. Туда и до объединения было трудно поступить, а в нынешние времена ситуация стала еще жестче. Несколько лет назад императрица Елена ввела квоты для семей аристократов из Восточной и Центральной Европы, поэтому конкурс на оставшиеся места был просто сумасшедшим. И любой, кто получал приглашение на учебу в этой академии, что случалось исключительно редко, моментально попадал под тысячи объективов. А я совсем не уверен, что готов выставлять свою жизнь на показ. Привык, знаете ли, работать из тени и привлекать к себе как можно меньше внимания. К тому же, эту академию посещало слишком много близких друзей Воронова. Кейла Шуани, директриса Светлана Шуйская со своей дочерью, всемирно известный тренер по рангболу, какой-то местный вид спорта, Демьян Карламов и еще несколько человек в этом списке. Даже друзья моей семьи Истислав, Страйк и Касуми Ката периодически заглядывают на концерт или какой-нибудь мастер-класс. А вдруг Воронов рассказал кому-то из них о том, что сам пришел из другого мира? И этот человек, заметив мое странное поведение и резко возросшие боевые возможности, не задумываясь, передаст своему другу, что у него появился коллега по перемещению. Ну а император, в свою очередь, сложит 2+2 и грохнет меня чисто для перестраховки. «Рассказывать кому-либо о перемещениях запрещено», — напомнил осьминог. «Странно. Уже в который раз ставлю ему блок, а он все равно спустя время начинает разговаривать. Видимо, какой-то таймер установлен. Надо будет разобраться в настройках». «Так и перемещать чужие души в чужие миры тоже запрещено», — ответил я. «Может, они решили пойти против всех правил, и им это каким-то образом сошло с рук?» Тоже возможно», — согласился Бог, а затем добавил. «Ты еще раз заткнешь меня, и я не буду с тобой разговаривать». «Так в этом и суть, какая-то странная угроза». «Тогда в следующей драке не проси у меня помощи, сам совсем разбирайся». «О, вот это уже серьезно. Ладно, осьминог, давай мириться. Я зря нагрубил, но и ты палку не перегибай. Если ты хотел найти себе послушного раба, то явно не туда обратился. Я такие вещи на дух не переношу. Так что в следующий раз постарайся не взрываться на ровном месте. Договорились?» «Договорились». В этот момент в голове прозвучал звонок. Странно, когда я только подходил к академии, урок как раз начинался, но никаких звонков слышно не было. Видимо, он работал исключительно для тех, кто находится на территории учебного заведения. Я поднялся с удобного кресла, множество которых было расставлено по стенкам вдоль большого холла, и двинулся к тренировочной арене. Студенты начали выходить из классов. Русские, татары, китайцы, парочка студентов из африканского континента. Похоже, в этом мире Петербург является чуть ли не столицей всей планеты. «Кракенов!» Да более знакомый голос заставил остановиться. «Как меня достали эти пингвины!» — вздохнул я. «Не пингвины, а волжские медведи!» — рявкнул Фил. «Надо же, ему даже отсеченную руку каким-то образом приделали. Выглядит как новенький. Да хоть эфиопские суслики! Вам чего от меня надо?» Толпа вокруг нас потихоньку рассосалась и прижалась к стенкам. Рядом с главарем банды было еще четверо человек. Все как вчера. «Слышь, Фил, ты всегда со своим бойсбендом ходишь или один на один просто боишься выйти?» Толпа шокированно вздохнула. Но громче всех послышалось слово «охренеть», произнесенное Мирой, которая тоже оказалась в этом коридоре. «Фил, это его сестра!» Главарь сусликов криво ухмыльнулся. «Ну что, Кракенов, теперь все стало намного интереснее».